Коммунизм. В 1917 году в российском государстве к власти пришел Ленин. Страной стала управлять партия большевиков. И последующие 70 лет, отмеченные гражданской и другими войнами, голодом, диктатурой, чистками и индустриализацией, их коммунистическая идеология преобладала. Ключевую роль в этой идеологии играл воинствующий атеизм. Местами его роль могла быть преуменьшена. Например, для присоединения мусульманских регионов Центральной Азии. Но в целом это был один из главных принципов коммунистической партии. Карл Маркс, автор манифеста коммунистической партии, как известно, считал религию опиумом для угнетения масс. Под этим подразумевается, что религия дает народу приятные иллюзии, которые мешают людям подняться на революцию и заявить о своих правах, потребовав то, что, по их мнению, принесет им настоящее счастье. В отличие от Маркса, Ленин считал религию болезнью, от которой народ нужно вылечить, инфекцией, которую люди передают друг другу. Все это отразилось в советском законе, который всячески старался устранить любое возможное влияние религиозных людей на общество. Первая советская конституция 1918 года беспристрастно гарантировала всем гражданам свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды. Статья 124. Но в 1929 году Сталин ввел очень строгий закон о религиозных объединениях и внес поправки в статью 124 Конституции, которая разрешала теперь только свободу религиозных исповеданий и свободу антирелигиозной пропаганды. Отныне разрешалось распространять атеистические взгляды, но не религиозные. Позже этот дисбаланс еще больше усилился, когда в статью 124 снова внесли поправки, разрешив свободу отправления религиозных культов и свободу антирелигиозной пропаганды. Таким образом, права и свободы верующих ограничили до права собираться вместе в определенных зданиях, специальных помещениях согласно закону 1929 года, на богослужение для удовлетворения их религиозных потребностей, как говорится в законе 1929 года. Отдельные лица, зараженные религией, должны быть изолированы от остального общества. В то же время им необходимо лечение, чтобы восстановить их здоровый атеистический материализм. Такое лечение начиналось с детских садиков и школ, куда ходили дети из христианских семей. Там им с малых лет прививали атеизм. Закон 1929 года запрещал любое религиозное воспитание детей, а также молодежи и женщин, в том числе проведение для них любой религиозной деятельности и вообще любых собраний, даже рукоделия. Родителям напрямую не запрещалось передавать своим детям религиозные взгляды, но в соответствии со статьей 52 Кодекса о браке и семье они должны были воспитывать своих детей в духе морального кодекса строителя коммунизма. А поскольку кодекс включал в себя атеистическое мировоззрение, это вызывало серьезный конфликт. Дети из христианских семей терпели издевательства в школе, им намеренно занижали оценки, вынуждая отказаться от религиозных взглядов. Они страдали от противоречивой информации, ведь дома их учили одному, а в школе совсем другому. Христианам, как правило, трудно было получить высшее образование. Либо они не могли поступить на курс, либо их выгоняли до окончания учебы. Те же проблемы подстерегали их при трудоустройстве. Очень сложно было найти и не потерять работу. В любом случае, не имея хорошего образования, они вынуждены были соглашаться на самую тяжелую и грязную работу. Некоторые переезжали с места на место, как говорится в Матфея 10:23, в надежде начать с чистого листа, там, где их не знают, чтобы иметь возможность работать. Другие, кому удалось получить образование и хорошую профессию, никак не могли найти подходящую работу по своей специальности и в конце концов соглашались на первую попавшуюся должность в надежде, что их оставят, наконец, в покое. Молодые христиане должны были проходить обязательную военную службу вдали от дома, где их нередко жестоко наказывали за веру. Проблемы часто возникали из-за отказа христиан принимать присягу по религиозным соображениям, хотя они не против были служить в армии. Были те, кого приговаривали к нескольким годам в исправительно-трудовом лагере. Виктор Николаевич Монтик, родившийся в Белоруссии в 1952 году, был отправлен в колонию как раз по этой причине. Первые полтора года администрация пыталась уговорить его отказаться от веры. Затем ему запретили переписку, на несколько месяцев запретили пользоваться магазином, запретили посетителей и постоянно помещали его в одиночное заключение на 15 суток. Но он оставался непоколебим. А когда уверовали двое других заключенных, власти сфабриковали против Виктора еще одно уголовное дело. Историческая справка. Солженицын о гонениях на христиан в первые годы советской власти. Достоевский, судя по французской революции и ее кипевшей ненависти к церкви, вывел: «Революция непременно должна начинаться с атеизма». Так и есть. Но такого организованного, военизированного и злоупорного безбожия, как в марксизме, мир не знал прежде. В философской системе, в психологическом стержне Маркса и Ленина ненависть к Богу – главный движущий импульс, первее всех политических и экономических притязаний. Воинствующий атеизм – это не деталь, не периферия, не побочное следствие коммунистической политики, но главный ее винт. Для ее дьявольских целей надо владеть населением безрелигиозным и безнациональным, уничтожить и веру, и нацию. И то, и другое коммунисты повсюду совершенно открыто провозглашают и открыто осуществляют. Насколько атеистический мир нуждается взорвать религию, насколько она ему поперек горла, можно видеть и по недавней паутине покушений на Папу Римского. 20-е годы в СССР – это длинная вереница поголовного мученичества православных священнослужителей. Два расстрелянных митрополита, один из которых Вениамин Петроградский, избранный всенародным голосованием. Сам патриарх Тихон, прошедший ЧК ГПУ, а затем умерший при загадочных обстоятельствах. Десятки архиепископов и епископов. Десятки тысяч священников, монахов и монахинь, которых чекисты, заставляя отказаться от Слова Божьего, пытали, расстреливали в подвалах, слали в лагеря, ссылали в безлюдную тундру на крайний север, выбрасывали стариков голодными и бездомными на бедствие. И все эти христианские мученики стойко шли на смерть за веру. Лишь редкие единицы дрогнули и отступили. И десяткам миллионов мирян загородили путь во храм, запретили воспитывать в вере детей. Верующих родители отрывали от них в тюрьму, а самих детей угрозами и ложью отбивали от веры. Из речи Александра Солженицына «Люди забыли Бога». Важную часть коммунистической идеологии составляет идея о том, что труд облагораживает. Само выражение «исправительно-трудовой лагерь» указывает на то, что эти места унизительных наказаний считались средством исправления неверного мышления заключенных. Большинство женщин в Советском Союзе работали, поэтому малыши проводили время в детских садиках, где им с младенчества прививалось атеистическое мировоззрение. Но христианкам, чьи мужья находились в тюрьме, сохранить работу было гораздо сложнее. А что еще хуже, закон запрещал друзьям оказывать им материальную помощь. Женщина с 10 и более детьми считалась в Советском Союзе матерью-героиней и получала финансовую помощь, но при этом многие христианки, у кого было 10 детей, не получили ни звания, ни помощи. Что раздражало советские власти в христианстве, так это то, что верующие помогали другим нуждающимся гражданам. Властям было от этого очень неловко, поскольку это говорило о неспособности коммунизма удовлетворить потребности нуждающихся. В книге 1974 года под названием «Государство и религия» говорится: «Социалистическое общество создает все необходимые условия, чтобы советским гражданам не приходилось унижать свое человеческое достоинство, обращаясь к религиозной благотворительности». Но это неправда. Это не коммунистический коллектив заботился о благополучии страждущих, а христиане. Именно христиане поддерживали порядочность, честность и мораль в обществе, тогда как атеизм постепенно оказывал свое влияние на этику и нравственность. Вот как описывают христиане жизнь в Литве спустя 30 лет советской власти. Если до введения атеистического воспитания в Литве кражи, грабежи, покушения на убийство и распутство среди малолетних были очень редки, то теперь это сплошь и рядом. Для борьбы с детской преступностью в полицейских участках созданы специальные детские комнаты. Алкоголизм, мародерство, убийство, ложь, неуважение и отсутствие всякого чувства долга. Раньше это все было не настолько распространено в Литве, как в последние годы. Где не встретишь чиновников или работников, везде сталкиваешься с очерствевшей совестью. В магазинах, на заводах, на предприятиях, в больницах, повсюду. Практика показала, что атеистическое воспитание не способно привить молодежи твердые моральные устои, и никакая атеистическая пропаганда не изменит моральный облик общества. Лидеры церкви были, конечно, первой мишенью в гонениях. В общинах были лазутчики и доносчики. Основной метод, которым пользовались власти, был «разделяй и властвуй». Распускались слухи и дезинформация. Людей запугивали и заставляли компрометировать верующих и тайно сотрудничать с властями. Некоторые пасторы стали информаторами, донося на других служителей, например, в Румынии. Большинство христиан в Советском Союзе и Восточной Европе всерьез восприняли учение Писания о послушании и подчинении гражданским властям. Среди христиан вспыхнули горячие споры о том, как им следует вести себя в такой ситуации. Нерегистрированные общины столкнулись с более открытыми преследованиями. Их собрания прерывались рейдами полиции, верующих избивали, штрафовали и сажали в тюрьмы. Несмотря на гонения, а возможно и благодаря им, христианская вера не была уничтожена. Многие семьи и отдельные верующие хранили истину, и люди тянулись ко Христу, разочаровавшись, вероятно, в суровой и безрезультатной коммунистической идеологии. В Румынии именно из верных христиан, собиравшихся вместе, в небольших группах из опасений, что могут быть лазутчики, чтобы молиться и изучать Писание, возникло движение, которое привело к свержению режима Чаушеску в 1989 году. Рассматривая коммунизм, мы затронули в основном Советский Союз, где эта идеология была впервые претворена в жизнь. Однако и сам Советский Союз, и страны Восточной Европы, находившиеся под его управлением, вот уже как целое поколение свободны от идей коммунизма. Но в мире есть страны, где они процветают до сих пор или были актуальны до недавнего времени. это Китай, Северная Корея, Лаос, Вьетнам, Эритрея и Куба. Во всех этих государствах христиане в различной степени страдают от давления и гонений. Северная Корея, пожалуй, самая худшая для христиан страна. Второе место по гонениям на евангельских верующих занимает Эритрея. Давайте теперь посмотрим на Китай. Безусловно, самую большую из этих стран и со своей особой формой марксизма, созданной Мао Цзэдуном.